Глава 399. Мертвые и живые. Я лежал на ледяных скользких камнях, и холодный безразличный ливень хлестал меня по лицу. Он смывал пот, кровь и грязь с моей кожи. Но был бессилен смыть тот яд, что подтачивал меня изнутри, словно невидимый злорадный червь. Мир превратился в мутное плывущее пятно, в смазанную картину, нарисованную пьяным безумцем. Каждый удар сердца отдавался глухим ударом молота по вискам. Каждая мысль была вязкой, неповоротливой, отвратительной медузой, барахтающейся в мутном киселе моего угасающего с каждой минутой сознания. Разум, цепляясь за последнюю ниточку рассудка, судорожно перебирал доступный мне арсенал. Общее количество звездной крови. 1551 из 2397. Руна «Кольцо неуязвимости». Руна «Предмет». Ранг «Серебро». 0 из 3 зарядов. Разрушение меток. Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Феромоны». Руна «Предмет». Ранг «Серебро». Руна «Домен диких строителей». Руна «Существо». Качество «Серебро». Руна «Материя». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Некротрансформация». Руна «Умение». Ранг «Серебро». Руна «Ледяная звезда». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Аура страха». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Исцеление». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Великий щит обжигающего света». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Ментальной связи». Руна «Заклинание». Ранг «Бронза». Руна «Разряд молнии». Руна «Заклинание». Ранг «Бронза». Руна «Сияние». Руна «Заклинание». Ранг «Бронза». Руна «Зердиновое копье». Руна «Предмет». Ранг «Бронза». Руна «Термобарическая граната». Руна «Предмет». Ранг «Бронза». Усиление. Плюс огненная стихия. Руна «Ментальной иммунности». Руна «Умение». Ранг «Бронза». Руна «Паразавр». Руна «Существо». Качество «Бронза». Руна «Алого когтя». Руна «Заклинание». Ранг «Бронза». Руна «Уменьшение веса». Руна «Умение». Ранг «Бронза». Руна «Сумка искателя». Руна «Хранилище». Ранг «Бронза». Руна «Фляга с ядом и мага». Руна «Предмет». Ранг «Дерево». Руна «Метка охотника». Руна «Заклинание». Ранг «Дерево». Руна «Ведьмин корень». Руна «Предмет». Ранг «Дерево». Руна «Импульсная винтовка». Руна «Предмет». Ранг «Дерево». Руна «Цветочная бренди». Ранг «Дерево». Руна «Живой плоти». Руна «Умение». Ранг «Дерево». Руна «Маблан». Руна «Существо». Ранг «Дерево». Руна «Ушастый попрыгун». Руна «Существо». Ранг «Бронза». Руна «Аннигилирующая десница изгоя». Руна «Предмет». Ранг «Бронза». Руна «Хитиновый шип». Руна «Заклинание». Ранг «Бронза». Руна «Печать аннигиляции». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Укрепление». Руна «Заклинание». Ранг «Дерево». Руна «Флотский рацион». Руна «Предмет». Ранг «Дерево». Руна «Запас игл для электромагнитного метателя». Руна «Предмет». Ранг «Дерево». Руна «Копченая укса». Руна «Предмет». Ранг «Дерево». Руна «Бочки с водой». Руна «Предмет». Ранг «Дерево». Руна «Командование инсектоидами». Руна «Заклинание». Ранг «Бронза». Руна «Плоть». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Некротический симбиоз». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Теневые отродья». Руна «Заклинание». Ранг «Серебро». Руна «Теневой страж». Руна «Существо». Ранг «Серебро». Руна «Некроэмиссар». Руна «Существо». Ранг «Серебро». Руна «Вопль Банши». Руна «Умение». Ранг «Серебро». Руна «Некромантия среднего порядка». Руна «Навык». Ранг «Серебро». Перстень «Расшага». Руна «Предмет». Ранг «Серебро». Список навыков. Телесная крепость. 7 из 10. Ранг «Серебро». Псионическая активность. 4 из 10. Ранг «Серебро». Неутомимость. 2 из 10. Ранг «Серебро». Регенерация. 7 из 10. Ранг «Серебро». Ядовитая устойчивость. 2 из 10. Ранг «Серебро». Адаптивность организма. 2 из 10. Ранг «Серебро». Амбидекстрия. 3 из 10. Ранг «Бронза». Рунное искусство. 1 из 10. Ранг «Золото». Абсолютная память. 5 из 10. Ранг «Бронза». Внушение. 5 из 10. Ранг «Бронза». Гипнотизм. 3 из 10. Ранг «Бронза». Закрытый разум. 6 из 10. Ранг «Бронза». Ментальный барьер. 5 из 10. Ранг «Бронза». Отключение эмоций. 2 из 10. Ранг «Бронза». Превосходный стрелок. 7 из 10, ранг бронза. Звериный инстинкт, 3 из 10, ранг бронза. Глава прайда, 7 из 10, ранг бронза. Владение копьем, 1 из 10, ранг бронза. Паразитное дыхание, 2 из 10, ранг бронза. Знание единого языка, 9 из 10, ранг дерева. Верховая езда, 5 из 10, ранг дерева. Таранный рывок, 6 из 10, ранг дерева. Язык зверей, 7 из 10, ранг дерева. Ночное зрение, 2 из 10, ранг бронза. Прочная кожа, 1 из 10, ранг бронза. Черная кость, 1 из 10, ранг бронза. Титул, хейр, количество славы, 436. Звездные монеты, 413. Я мазнул по содержимому скрижали мутным взглядом, с трудом соображая, что из этого арсенала сможет мне сейчас помочь. Что я искал? Спасение? Противоядие? Хоть что-нибудь? Эликсир антияда или руна очищения подошли бы идеально. Но тут же память острая, как стилет Фиа, полоснула по мозгу. Я отдал их Лис. Отдал, потому что у нее медицинский диплом, а у меня за плечами лишь кровавый опыт полевой хирургии и сомнительная репутация мясника. В тот момент это казалось блестящей, единственной верной идеей. Просто гениальной. Ирония судьбы. Ирония судьбы. Горькая, как желчь, наполнила рот. Пришлось работать с тем, что осталось. Я активировал руну исцеления. Но было ясно, что слабая, бесполезная припарка на гангренозной ране. Затем живая плоть. Мои будут пытаться регенерировать быстрее, чем их убивал яд. И сверху для верности укрепление. Это было все равно, что пытаться залить лесной пожар из наперстка. Яд затаился, а затем с новой силой вцепился в мои внутренности. Тело предательски продолжало слабеть. И тут снизу из чрева башни донеслось то, чего я боялся больше всего. Резкие отрывистые команды. И мерный нарастающий топот десятков тяжелых, подкованных сапог по каменным ступеням винтовой лестницы. Гарнизон замка проявил себя. Они сориентировались, нашли место моего бесцеремонного проникновения. И теперь шли исправлять свою оплошность. Шли убивать меня. Только благодаря превосходным серебряным атрибутам и прокачанным навыкам восходящего я еще не превратился в холодный окоченевший труп. Мой организм был как высокотехнологичный двигатель, в который вместо чистого топлива залили смесь дегтя с песком. Он еще работал, скрипел, дымил, но конец был предсказуем и близок. До их появления на крыше оставались считанные секунды, а я уже не был бойцом. Не сейчас. Сейчас я был мешком отравленной полуживой плоти, едва способным стоять на ногах. Мой последний отчаянный шанс. Я снова коснулся шляпки серебряного гвоздя скрижали на запястье, активировав рунный интерфейс восходящего. Больше ничего не оставалось. Рядом со мной воздух сгустился, почернел, обрел форму. Из небытия, из самой тени, шагнуло существо. Матерый моблан. Он был размером с крупную овчарку, покрытый тусклой серой чешуей, по которой беззвучно струилась дождевая вода. Его глаза, две блестящие бусины обсидиана, лишенные зрачков, уставились на меня. Из клыкастой, полной острых зубов пасти, вырвалось облачко пара. Память услужливо подкинула описание его руны. Быстрый, выносливый, стайный хищник, прекрасно ориентируется в темноте, падальщик, прочная чешуя и трупный яд в слюне. Зверь принюхался, втягивая ноздрями влажный воздух. Я отчетливо понял, что он учуял мою кровь, мою слабость и тот яд, что тек в моих жилах. Он был голоден, но я не был добычей. Ментальный импульс, короткий и властный, как удар кнута, ударил по примитивному сознанию животного. Он вздрогнул, отпрянул, прижал уши к черепу и тихо по-щенячьи заскулил, признавая во мне вожака. Мой единственный член стаи на данный момент. Я оперся о стену, тяжело дыша. Моблан встал передо мной, тихо, утробно рыча в сторону двери. Он был моей единственной защитой, моим единственным оружием, моим последним козырем в этой заведомо проигранной партии. Что я еще мог сделать? Не так уж и мало, если вдуматься. Следующей руной, которую я использовал, стала печать аннигиляции. Вход здесь один, как и выход. Нападающие неизбежно попадутся в мою ловушку. Я расставлял силки, уже почти не веря, что доживу до того момента, когда они захлопнутся. Но моя ловушка унесет нескольких дружинников в вечность. Шатаясь, опираясь на моблана, я с трудом запер дверь на засов.